уходила. Селям, арабское, пожелание мира, привет. Слово «селям» входило в состав мусульманских приветственных формул на арабском языке. Основной «да будет над вами мир», «селям алейкум», и ответный «и над вами мир», «ве алейкум селям». Тут я догадался, пусть меня скорпион в пятку укусит, если ханым ненарочно надевает одну и ту же чадру. Говорю ага Халилу, а он: «Еще рано тебе, сын воробья, на ханым заглядываться», и сердито затеребил чубук. «Я не для себя, ага Халил». У него глаза стали круглыми, как четки. «Тогда для кого?» Подумав, я промолчал, но когда ханым опять пришла, я выскочил, будто за халвой, а сам иду следом за ней. Пусть Аллах простит мою дерзость, но, показалось мне, она заметила. Если так, то непременно узнаю, где живет. И узнал. Подождав пятницу, я, с сожалением, вынул из ящика один пиастр и пошел к ханым. Служанка, та, что приходила в темно-синей чадре, притворно не пускает. «Если ханым потеряла пиастр, я и сама отдам». Тут я возмутился. «Разве ифрит поручится за твою честность?» Как раз ханым услыхала спор и сама вышла, чадру не надела. Я сразу догадался, чтобы я мог описать ага Халилу ее красоту. «Зачем пришел ты, мальчик?» Слышу голос сладкий, как халва, и решаю. Нарочно мальчиком назвала, иначе как без чадры показать мне свою красоту? И я счел нужным сделать глупое лицо и пропищать. «Ханым, ага Халил нашел в лавке пиастр». Осторожности ради опросили покупателей. Некоторые жадно спрашивали: «А сколько я потерял?» Отвечаем: «Мангур». Один за другим воскликнули 5 покупателей: «Это мой». Тут ага Халил посетовал: «Один пиастр, а не мангур, утерян, а 5 хотят получить». Тут мне сама судьба шепнула: «Наверное, пиастр принадлежит ханым в бирюзовой чадре. Она одна проявила благородство и не пришла искать то, что иногда все, а иногда ничто». И так как ага Халилу свойственна честность, он одобрил судьбу. «Ибрагим, отнеси ханым то, что иногда ничто, а иногда все». И тут ханым хитро прикрыл один глаз, потому что второй еще ярче стал блестеть. Я тотчас сказал ей об этом, она еще громче рассмеялась. «Видишь, Ибрагим, кто нашел потерю, тому следует половина». И, разменяв монету, отсчитала часть, принадлежащую якобы ага Халилу. Аллах подсказал мне, как следует поступить дальше. Выведав все от молодой служанки и сам рассмотрев главное, я сказал ни о чем не подозревающему ага Халилу: «Ага, не сочтешь ли ты своевременным отнести ханым в бирюзовые чадре красные четки?» Ага насторожился, она просила, я стал кушать халву. «Ага Халил, почему я, увидев ее 5 в лавке, сразу догадался, что ей необходимо?» Ага взмолился: «Ради сладости дней, Ибрагим, не подходи близко к дверям ханым, муж тебя может убить».